Глава 30. «Вот она опять. Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась и, покачиваясь, загремела по мелкой мостовой, и опять одно за другим стали сменяться впечатления. «Да, о чем я последним так хорошо думала», — старалась вспомнить она. «Тютькин? Куафер?» «Нет, не то». «Да, про то, что говорит Яшвин. Борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей». «Нет, вы напрасно едете». Мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. «И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертво пьяного фабричного с качающейся головой, которого вез куда-то городовой. «Вот этот скорее», — подумала она. «Мы с графом Вронским тоже не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним, о которых прежде она избегала думать. Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Она вспоминала его слова, выражение лица его, напоминающее покорную легавую собаку в первое время их связи. И все теперь подтверждало это. Да, в нем было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь, но большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера. Он хочет развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня. Но как? The zest is gone. Вкус притупился. Этот хочет всех удивить и очень доволен собой, подумала она, глядя на румяного приказчика, ехавшего на манежной лошади. Да. Того вкуса уж нет для него во мне. Если я уеду от него, он в глубине души будет рад. Это было не предположение. Она ясно видела это в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений. «Моя любовь все делается страстнее и себелюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот от чего мы расходимся», — продолжала она думать, — «и помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне, а он все больше и больше хочет уйти от меня». Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны, и изменить этого нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, и я говорила себе, что я бессмысленно ревнива, но это неправда. Я не ревнива, а я недовольна, но... Она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшим ей вдруг мыслью. «Если б я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки, но я не могу и не хочу быть ничем другим, и я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не имеет видов на Сорокину, что он не влюблен в Кити, что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче. Если он, не любя меня, из долга будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу, да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба. Это ад, а это-то и есть. Он уж давно не любит меня, а где кончается любовь, там начинается ненависть».